Души российской тени спят, где монстры древние молчат. Охотник Феликс крест неся, и гуль союзница гроза. Договор крови цепи страх, я людоед в твоих руках. Ненавижу свет твой строгий взгляд, когда же кости затрещат. Мечта во тьме тебя сожрать, свободу плоти ощущать. Но знаю я и знаешь ты, что ждет нас пропасть пустоты. Эй, русской глубинки, странный тандем, охотник и монстр, рог и еден. Уничтожаем зло, что правит здесь. Два обреченных сердца, тьма и стыд. Я знаю гуль твой черный гнев, и мой долг уже запасе. Рано ль поздно ль час пробьет, и мой клинок тебя найдет. Но в каждом монстре боль и страх, и в каждом вздохе горький прах. Зачем же убивать, зачем страдать? Неужели не можем мы понять? Истина тонет в багровой реке, две тени мечутся в этом. Охотник и монстр, кто прав, кто врет, лишь эхо тишины ответ дает. По русской глубине.